гуру. Дойти можно лишь осознанием необходимости. Нет иного пути, как только путь к свету. То есть пути-то есть, да ведут они в бездну. И двигаться можно лишь только вперед и лишь только вверх. Порогов будет много, и больших, и малых, и у каждого стражи. И стражей порогов надо пройти, иначе как же тогда миновать последний порог и стражей последних? Пусть ничто и никто не остановит стремящегося. Все эти стражи – свои собственные порождения в прошлом. Стражи порогов, не боюсь вас, говорит себе дух, устремленный к владыке, и дальше идет, не колеблясь и не задерживаясь перед ними.